зари на лугу размахались острыми косами, что им Божий цветок, им бы кончить работу свою. Я на милость твою уповаю, Спаситель мой Господи, на милость, на милость, лишь только на милость твою, я на милость твою уповаю, Спаситель мой Господи, на милость, на милость, лишь только на милость твою. Только вера в тебя, вот моя неизменная спутница, вера в то, что ты всем управляешь своею рукой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься. Спасительным камнем ты встанешь пред острой косой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься. Спасительным камнем ты станешь пред острой косой. А иначе зачем ты поил меня дивными росами? Для чего показал мне любовь и свою теплоту? Для чего ты наполнил меня чудо песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? Для чего ты наполнил меня чудо песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? Косари на лугу отмахались острыми косами. Завершен сенокос, ну а я невредимой стою. И как в прежние дни упиваюсь небесными росами, прославляя тебя за любовь и за милость твою. И как в прежние дни упиваюсь небесными росами, прославляя.